пришлось идти и уговаривать Эльзу. Именно уговаривать. Почему-то ей втемяшилось в голову, что я таким способом решил избавиться от нее. Господи, сколько было слез и причитаний. И только угроза того, что я ей не позволю родить ребенка без приставки фон, немного успокоила ее. Зато обещание разрешить ей завести ребенка, правда, пока только одного, ее слегка воодушевило, а уж после того, как я поклялся спасением души, что не брошу ее, она совсем успокоилась. Хотя для меня такая клятва как раз ничего и не значила. Но это я так отношусь к религии, а для местных подобное очень серьезно. Вот интересно, как это местные умудряются сочетать неистовую веру в Бога и откровенно мерзкие поступки, которые они порой совершают. Взять тех же швисов. Они ведь все богобоязненные и истинно верующие люди, творят неимоверные жестокости. Ведь перебили в моем городе и женщин, и детей без всякого сожаления. И не просто убивали, а еще и издевались. И ведь не мавров каких и не африканских дикарей, а таких же христиан, как и они сами. Даже язык, и то один. И ведь никаких сомнений в своей правоте. А французы с англичанами режут друг друга уже несколько десятилетий, таких же христиан, как и они сами, и нисколько не комплексуют по этому поводу. Ну вот, опять меня понесло куда-то не туда. Что мне до местных заморочек с религией? Главное, что Эльзу уговорил. Правда, пришлось уговаривать ее по-своему, по-мужски, в ее маленькой каморке, прямо на столе, но уговорил же. Уже без всяких сомнений она помчалась собираться, а я поплелся к себе. Вот как так получается, вроде о ней забочусь, а чувствую себя виноватым, и ведь даже не жена. Да, издержки воспитания, но как бы то ни было, а Эльзу к Курту отправил. Можно сказать, что жизнь Эльзы я устроил. Из девчонки-замухрышки она превратится в знатную даму. Такого сейчас даже в сказках нет. Нет, в сказках, наверное, есть. Но сказка – это сказка, а жизнь – это жизнь. И ребеночка я ей сделаю. Придется потрудиться, конечно, но с меня не убудет. И станет она не только благородной, но и уважаемой дамой. Потому как женщина без детей сейчас нонсенс, значит, она порченная. А это не только презираемо, но и опасно. Ведь если Бог не дал детей, значит, на что-то разгневался. А на что, так и церковники могут обратить внимание, особенно если женщина на виду. А от церковников чего-то хорошего не дождешься. Нет, сжечь не сожгут, пока до этого не дошло, но вот в монастырь законопатить могут. Но Эльзу я от этого застраховал. А вот что с Ирмой делать, как только Эльза ребенком обзаведется, это тоже захочет. И что делать? Она ведь не просто местная приживалка, она у меня тут охраной заведует. Так сказать, начальник местной ВСО. Ее не пошлешь, а позволить ей родить, это поиметь проблемы лет через 15-20. Значит, начальника своей охраны надо менять. Да это вообще как-то даже глупо, рассказать кому. От смеха помрут. Охраной замка командует девчонка. Нет, девушка она, конечно, умная и начитанная, и повидала немало, и смерть близких, и разорение своего баронства, но жизненного опыта-то нет. Да вообще никакого опыта нет. Охрану замка организовала по одной прочитанной книге. Это как, хотя надо признать, что у других и таких знаний нет. И порядок в замке она навела, что есть, то есть. Так что менять ее сейчас смысла нет, тем более что ни на кого. Ладно. Посмотрим, что дальше будет, а пока будем жить дальше. Война вроде закончилась, хотя какая война, так, войнушка. Кроме ее непосредственных участников, никто ее и не заметил, наверное. Но зато я опять кое-что поймел, а надо мне это, а черт его знает. Я уже заделался настоящим средневековым аристократом. Хапаю, и ведь остановиться нет никакой возможности. Только остановлюсь, как припрутся злые дядьки проверить меня на прочность. И зачем только меня сюда перенесло? Жил не тужил, и вдруг раз, и я уже здесь. Главное, понять не могу, зачем, оказался бы я на Руси. Понятно, какие-то высшие силы хотят, чтобы я по мере своих возможностей помог предкам. Но я-то в Германии, и отношение к немцам у меня всегда было неоднозначным. С одной стороны, я их уважаю за трудолюбие и порядочность, а с другой, у меня оба деда с ними воевали в последней войне, и один из них там и погиб. Так что любить мне их ни за что. Хотя те, современные мне, немцы, и эти, как говорят в Одессе, две большие разницы. Сейчас в империю входят и чехи, и словаки, и голландцы, и современные мне бельгийцы, и померанские славяне. Не говоря уже о разных там швейцарцах и австрийцах. И все они себя считают германцами. и я вроде как германец, и как мне жить, для чего, а вообще для чего живут люди, чтобы построить светлое будущее, царство Божие на земле, нет, они просто живут, и я буду просто жить, воевать, пить вино, любить женщин, нарожаю кучу детей, буду жить и радоваться жизни, и никакого светлого будущего я строить не буду, ладно, все, хватит, а то сижу здесь, уперся взглядом в стенку, увидит кто, за психа примут. Пойду-ка я лучше жену проведаю. Молодой папаша, блин, следующие несколько дней прошли в каком-то угаре. Весь замок, да и весь город тоже праздновали крестины моего сына. Оказывается, не такое уж простое это дело, крестить графского наследника. Праздничные шествия, толпа народа на площади, бочки с вином и пивом. Нарекли парня Генрихом. Ами хотела назвать его в честь деда, своего отца, Вольфгангом, но тут уж я воспротивился. Называть собственного сына именем убиенного мною же дедушки, как-то неправильно. Это местные на такие мелочи внимания не обращают, а меня это все-таки покоробило. Пытался объяснить это Ами, не поняла, даже обиделась немного. А Генрих? Ну что Генрих, она предложила, я согласился. Имя как имя. Я бы, конечно, подобрал что-нибудь русское, но ведь не поймут, так что пускай будет Генрихом. В конце концов я тупо сбежал, прихватил Гюнтера и уплыл в Дуйсбург. Причину нашел, конечно, очень убедительную. Какую, не помню, но что-то очень важное. И только сидя на лавочке и привалившись к борту малого струга, я свободно вздохнул. Лавку на лодке вроде называют банкой. Почему именно банкой, непонятно. Все-то эти моряки с ног на голову перевернут. Лавка и есть лавка. Ну вот, хоть опять нормально соображать начал, а то задолбали с этим праздником. И чего праздновать, непонятно еще что из парня вырастет, да и вырастет ли он вообще. Сейчас ведь до совершеннолетия доживает в лучшем случае треть детей, и все относятся к этому совершенно спокойно. Бог дал, Бог взял, и все. А как я к этому отнесусь, если мне придется хоронить собственного ребенка, как подумаю об этом, так от бешенства аж трясти начинает. И ничего ведь я с этим поделать не смогу. Сейчас обыкновенная простуда чаще всего заканчивается смертью. Лекарств-то никаких. Нет, бабки со своими травками, конечно, здорово помогают, но это все не то. Прежде всего сам организм должен быть крепким и жизнестойким. А как ему быть крепким при сплошном недоедании, особенно у крестьян? А вездесущая грязь? Ну, с недоеданием я вроде бы решил. Сейчас у меня даже в самых зачуханных деревеньках крестьяне не голодают. А вот с гигиеной хреновато. В городах-то с этим строго, а вот в деревнях. Иногда приходится пороть чуть ли не все взрослое население деревни, чтобы вколотить хоть какое-то понятие о чистоте, но помогает плохо. Нет, в деревнях, что находится рядом с городами, и куда могут нагрянуть солдаты с проверкой, еще более-менее, а вот подальше от городов и замков народ к моим указам относится часто наплевательски. Ничего, не понимают через голову, поймут через поротые задницы. Я еще одного мора не допущу, во всяком случае, на своих землях. Подыхать от какой-нибудь заразы и хоронить своих близких из-за того, что какие-то неряхи ленятся помыть руки и вскипятить воду, я не собираюсь. Жаль, я в химии не силен. Да что говорить, вообще ничего в ней не соображаю. Если бы помнил даже школьный курс химии, я бы тут за самого крутого ученого сошел. Синтезировал бы пенициллин или хотя бы стриптоцид. Сколько жизней можно было бы спасти. А производство различных кислот, от них и до бездымного пороха недалеко. Но нет, не помню ничего толком. Вот опять меня к пороху понесло. Начал-то думать вроде о лекарствах, и сразу перескочил на порох. Только о смертоубийстве и думаю. Понятно, что не я такой, а жизнь такая, но пора бы уж перестраиваться, война закончилась. И хватит бы мне уже воевать, как-то ведь другие без этого обходятся. Нет, воюют часто, но так, несерьезно, можно сказать, для собственного удовольствия, без остервенения. А у меня как не войнушка, так море крови. С этим надо заканчивать, а то всех соседей против себя восстановлю. Они меня и так не очень-то любят, особенно Берг, Кёльн, Марк и теперь еще и Клёве. Но с этим ничего не поделаешь. Главное, что эти как раз объединиться против меня не смогут. Слишком уж не ладят друг с другом. Тем более Клёве и Марк до сих пор в состоянии войны с архиепископом Кёльна, а тот – союзник Берга. Но остальным соседям я, к счастью, мозоли еще не отдавил. Хотя, уверен, они тоже на меня недобро поглядывают. Но это ладно, главное, чтобы не лезли. А то ведь я и у них что-нибудь отберу, не удержусь. А потом соберется группа обиженных – объединиться так мне накостыляет, что и не останется ничего от моего графства, и никакие пушки не помогут. Ладно, не буду пока о грустном, об этом я потом подумаю, может, с умными и знающими людьми посоветуюсь. Могут же другие более-менее мирно жить, обходятся разными там переговорами, встречами, интригами, в конце концов, я в этом всем не силен, но есть ведь специалисты, церковники, например, тот же отец Бенедикт, как он ловко мне с графской короной помог, дорого, конечно, но не дороже денег, вот с ним и надо будет пообщаться на эту тему поконкретнее, наверняка он что-нибудь придумает, обойдется это уж точно недешево, но не воевать же мне и в самом деле постоянно, так и сделаю, но это потом, по возвращении в Линдендорф, хотя и в Дуйсбурге наверняка можно найти специалиста-церковника, но тех я не знаю, а отец Бенедикт, свой, проверенный, а вот с медициной что-то решать надо, одной гигиеной я не обойдусь, найти бы врача хорошего, жаль, я историю современную слабовато знаю, наверняка и сейчас есть хорошие врачи, а не только шарлатаны, тот же самый Парацельс ведь не появился ниоткуда, и до него какие-то умные головы были, на базе их знаний он и вырос в знаменитого ученого, так что надо искать, а уж переманить такого к себе я по-любому смогу, а еще неплохо бы найти хорошего алхимика и скооперировать его со своими травницами, может у них и с лекарствами какими что получится, и с прививками разобраться, например, о прививках от различных болезней в мое время каждый школьник знал, а я вот неплохо знаю об оспенной вакцинации. Еще в том, в своем времени как-то прочел книгу о попаданце или вселенце в тело Петра II, внука Петра I, который как раз и умер от оспы. Там и рассказывалось об оспенной вакцинации, и все так просто у него получалось. Я не поленился, покопался в интернете, в самом деле ничего сложного. Самое интересное, что уже и сейчас существует здесь оспенная вакцинация. Еще лет 400 назад ее начали проводить в Китае. Там здоровым детям через серебряную трубочку в нос вдували порошок, полученный из истолченных сухих корочек с оспенных язвочек больных. Правда, метод этот довольно опасный, смертность после такой вакцинации все-таки высоковата. А вот доктор Эдвард Дженнер в конце 18 века открыл практически безопасный способ вакцинации. Он заметил, что доярки и скотники практически не болеют оспой. Оказалось, что все они когда-то переболели в легкой форме коровьей оспой, заразившись от больных коров, и натуральная оспа их уже не брала. Дженнер втер в царапину подопытного содержимое оспенных пустул, которые появились на руке у доярки. После этого подопытный уже не болел оспой, хотя легкое недомогание после вакцинации все-таки испытывал. Это была первая практически безопасная прививка от оспы. Почему бы мне это не повторить? Не самому, конечно, но уж найду кому поручить. Зато смогу обезопасить своих людей, ну и себя, конечно, хотя бы от оспы. Тем более сейчас, после страшного мора 30-летней давности, склонить людей к вакцинации будет не особенно трудно. Правда, придется заручиться поддержкой церкви. Ведь именно церковь, там, в будущем, была или будет главным противником вакцинации. Черт, опять деньги. Ну, что ж, оно того стоит. Вот с такими мыслями и доплыл до Дуйсбурга. Нет, не то чтобы я сидел и мыслил всю дорогу. Были и долгие разговоры с Гюнтером. В основном, конечно, о дальнейшем развитии нашей земли. Вернее, моей земли. Иногда даже спорили. Такое право я ему дал, спорить со мной. А то ведь тут это не принято. Здесь как сеньор сказал, так и правильно. Тем более Гюнтер как раз хорошо это усвоил, когда он высказал свое мнение старому барону о сдаче в аренду нового рудника. Хорошо хоть просто в деревню отправили, могли и запороть, а то и вообще, хотя мой бывший родитель вроде сволочью не был, пьяница и мод, это да, но не сволочь, поэтому Гюнтер теперь спорить остерегается, пришлось официально дать ему такое право, советы это, конечно, хорошо, но иногда и поспорить надо. Тем более со мной, я ведь совсем не гений, а в нынешней жизни разбираюсь хреновато, даже теперь, проведя здесь несколько лет, многое не понимаю, а уж о том, что происходит в верхах, при дворах герцогов, а тем более императора, вообще даже представления не имею, хотя и Гюнтер в этих вопросах плавает, так, знает что-то из слухов, а слухи, они и есть слухи, но оба мы согласны с тем, что попадать мне туда никак нельзя. Чревато, или грохнут, или разденут, ну так я туда и не стремлюсь, ну, от приглашений разных герцогов я отобьюсь, причину найти нетрудно, да и от приглашения императора тоже откреститься можно, сославшись на нездоровье. Главное, чтобы император войну не начал с кем-нибудь. Вот тогда отбрехаться будет трудно. Хотя и тут наверняка выход можно найти. Собственно, я и сам раньше так и думал. Но теперь Гюнтер к моему мнению полностью присоединился. А Элдрик вообще заявил, что если я и надумаю отправиться в какое-нибудь такое змеиное гнездо, то он меня просто свяжет и запрет в спальне в замке и никуда не выпустит. А что ему? Он простой наемник, и наняли его как раз для того, чтобы он сохранил мою жизнь. Вот он и будет выполнять свои обязанности. Я даже разозлиться на него не смог. Глава 5. В Дуйсбург пришли рано утром. Встречал нас наместник с взводом мушкетеров. Сразу же отправились осматривать город. Правда, пришлось подождать полудюжину кирасиров, потому как шататься по городу с толпой мушкетеров не очень интересно, да и медленно. Мы-то на лошадях, а совсем без охраны тоже нельзя. Город-то только перешел в мое владение, мало ли, вдруг найдется какой сумасшедший свободолюбивый бюргер. Правда, от арбалетного болта охрана вряд ли прикроет, но я все-таки в доспехах. Даже шлем мне на голову водрузили. Жуть как неудобно. В бою-то на эти неудобства внимания не обращаешь, а вот на прогулке раздражает. Но ничего не поделаешь. Город с прошлого моего посещения совершенно не изменился. Да из чего ему меняться? Артиллерийского обстрела не было, так что и пожаров, слава богу, тоже не случилось. Да и без грабежей обошлось. Так что город совсем не пострадал. Но, если раньше я здесь был просто гостем, то теперь многое мне перестало нравиться. Кое-где обшарпанные стены домов, даже в центре, недостроенный собор уже раздражал. Та самая церковь Спасителя, на достройку которой я обещал выделить денег. А уж когда мы попали в район бедноты, где беспорядочно понаставлены то ли покосившиеся избенки, то ли вообще землянки, это меня уже взбесило. Я даже приказал снести там все к чертовой матери. Хорошо хоть Гюнтер отговорил, людей-то потом куда девать, но я все же приказал Гюнтеру, чтобы через год этого безобразия тут не было. Для нормальных людей, если они тут есть, пусть найдут работу и отстроят им более-менее приличные дома, а кто не захочет работать, вон из города. Детей, в приют к церковникам, а взрослых, на строительство дорог. Там их работать научат, плетьми, и криминала в городе поубавится, ведь все местные воришки, гопстопники и ночные потрошители, именно из этих трущоб. Обедать отправились в ратушу. В довольно большом зале накрыли огромный стол. Присутствовали все лучшие люди города. Человек 30. Вот нахрена, а? Хорошо хоть без баб. И так настроение не очень, а тут еще эти рожи. Ну, я им и выдал небольшую речугу перед обедом. Вместо тоста рассказал, что я думаю об их городе и о них самих. Объяснил, как это исправить и в какой срок. И что я сделаю с ними, если они меня не послушают. Теперь уже у них настроение было испорчено, а вот мне как раз и полегчало. Правильно говорят, сделал гадость, на душе радость. Хотя говорил-то все правильно. И об отсутствии канализации, обычной ливневки, и об обшарпанных домах, и о лачугах в бедняцком районе. Ну, может, слегка сгустил краски, не без этого. Хотя в конце речи немного их успокоил, сказав, что не все расходы по устранению недостатков лягут на город. Графская казна им поможет, но на много пусть не рассчитывают, потому как графские деньги пойдут в основном на укрепление обороноспособности города. Они слегка взбодрились, но именно что слегка, потому как поняли, что придется расставаться с денежками. В основном именно им, лучшим людям. Остальным горожанам тоже придется, но это как-то компенсируется снижением налогов, которое я обещал. Им снижение налогов тоже что-то компенсирует, но не скоро, ох, не скоро. Хотя что я там отменил, разную мелочь идиотскую, которую эти же придурки, лучшие люди и ввели. Ну, не они, конечно, а их предшественники, далекие предшественники. Городу-то уже больше 1000 лет, вот и набралась за это время уйма дурных налогов и поборов, которые я все скопом и отменил. Вернее, не я, а Курт от моего имени, после захвата города, оставил только основные. Хотя если покопаться во всех этих давних законах и уложениях, наверняка что-то толковое и можно было бы вычленить. Хотя чего уж теперь, после драки кулаками не машут. Законы теперь в городе такие же, как и во всех других моих городах. Налоги тоже, как и штрафы. Хотя с некоторыми поправками, конечно. Все-таки это портовый город, живущий в основном с торговли. Налагать штраф за появление на улицах города в неопрятной одежде, с насекомыми в одежде и волосах не получится. По улицам шастают и пьянствуют в кабаках в основном приезжие, морячки да купцы с пришедших судов. И что, не пускать их в город? Наоборот, их будет еще больше, так город я планирую всячески развивать. Да после того, как мы откроем здесь склады с продукцией с нашего завода, количество судов как минимум удвоится. А морячки с этих судов так и будут шастать по городу и пьянствовать в городских кабаках, тратя свои денежки. Для города это очень неплохо. Но вот то, что они будут разносить по городу грязь и насекомых, это плохо. Что-то с этим надо делать. И делать это должны сами горожане. Вон в Линдендорфе попробуй кто выйти на улицу города с немытой рожей и в тряпье, горожане сами запинают. Здесь такое вряд ли получится. Но ведь можно повысить расценки в кабаках и гостиницах на грязнуль. Или еще что придумать. Но это уж сами. Конечно, после того, как приведут город и себя в нормальный вид. А указ об открытии на каждой улице общественной бани я им организую. Ну, не бани, конечно, но хотя бы большой помывочной. И в каждой гостинице. С прожаркой одежды от насекомых. Ведь в Дуйсбург приплывают из юго-востока Германии с верховьев Рейна, из севера по Руру, из запада, опять же по Рейну. Может, кому и понравится в чистоте жить. И в своих городах постараются такие же порядки ввести. Глядишь, и болеть поменьше будут. А то в мое время европейцы только в конце 19 века мыться начали. Да и то, жизнь заставила, надоело подыхать от различных эпидемий. Да что там говорить, англичане вон и в 21 веке ведут себя как свиньи. Заткнут пробкой раковину, нальют туда воды и умываются. И зубы почистят, и высморкаются туда же. Потом размажут сопли по роже и считают, что умылись. И после этого они учат всех жить, считают себя самыми цивилизованными, хотя сейчас ведь, к сожалению, и такого нет. Обед продлился недолго, всего-то часика два. Думаю, планировалось устроить пир на весь оставшийся день, но после моего наезда народ особенно засиживаться не стал и потихоньку рассосался. Вот и хорошо, что-то эти надутые рожи мне не особенно понравились. Что это, графская спесь? Вряд ли, со своими офицерами, бывшими простолюдинами, я общаюсь вполне спокойно. Да и Курт, Гюнтер и Хайнц тоже не из благородных, а они мне лучшие друзья, если можно так назвать людей старше меня вдвое, а то и втрое. Правда, старше-то они ли, а если взять по совокупности оба моих возраста, то я, пожалуй, и постарше их буду. Может, поэтому мне так легко с ними общаться, хотя это я к ним так отношусь, они-то видят во мне именно графа и никак иначе. По-другому они просто не могут. А то, что я к ним отношусь так по-свойски, наверное, списывают на то, что я все-таки готовился стать священнослужителем. Ну да и ладно, главное, что меня все устраивает. Было бы хуже, если бы они передо мной постоянно находились в полусогнутом состоянии и боялись слова сказать. После обеда меня пытались отвезти в выделенный мне дом, но я отказался. Дом тот был бывшего бургомистра, и сейчас его занимал мой наместник с семьей. Видел я этот домик, ничего так, мне понравился. Я б его, конечно, занял, но ведь Элдрик, скотина, выставит всех за порог, и хозяев, и слуг. После накачки Ирмы он стал жуть какой злющий, и никак его не переубедишь, упрямый, морда арийская. А выгонять из дома хозяев как-то не хотелось. Понимаю, что они особо возражать не станут, да еще гордиться будут потом, что в их доме останавливался сам граф, но ничего поделать с собой не могу. Все-таки наместник, это мой человек, и как-то притеснять его не хочется. Вот кого-то из городской старшины я бы с удовольствием из дома вышвырнул, но и этого не могу. Так поступать здесь не очень-то принято, хотя и возможно, я ведь этот город только-только захватил, и пока мне многое здесь позволено, но и отношения со своими будущими подданными портить не хочется. Да и отмывать тот дом придется дня два, а я, может, через эти два дня уже обратно отправлюсь. Смысла нет, так что потребовал себе комнату в ратуше. Тем более, что и Гюнтер собирался остановиться в ратуше. Все веселей. На следующий день решили проинспектировать городские стены. Да, картина, конечно, удручающая. Но несмотря на невзрачный вид, стены все-таки довольно крепкие. Сложены-то они из здоровенных каменных блоков. Снаружи их временем не слабо побило, но еще лет 300 простоят. Ну а то, что вид имеют неказистый, так ничего страшного, как говорится, слиться воду не пить. Походили по стенам, наметили площадки под пушки. А что их намечать? Сравнять все башни вровень со стеной, вот и готовые площадки. Жаль, что этих башен не так уж и много, но ничего, хватит. Если на каждой башне как-то разместить по три орудия, то наверняка хватит. Так день и прошел. На следующий день забрались на башню собора Спасителя. Правда, перед этим меня выловил настоятель церкви и напомнил о моем обещании профинансировать дальнейшее строительство. Вот ведь, пришлось пообещать выделить 3000 гульденов. Жалко, конечно, но ничего не поделаешь, обещания надо выполнять. Единственное, договорились, что я хоть и не стану вмешиваться в процесс строительства, но контролировать буду. Мне не нужно, чтобы церковь строилась еще сотню лет, а то знаю я их, любят они строительство затягивать. Предупредил, что если деньги разворуют, то повешу, несмотря на сан, и Господь мне простит этот грех, а то больно уж рожа у настоятеля плутовская. Вид с башни был просто сногсшибательный, весь город под ногами. Прекрасно просматривались оба берега Ирейна и Рура, да и по рекам во все стороны на несколько километров все видно. Хрен кто незаметно подберется. Жаль, что пока оптики не существует, но и так неплохо. Осмотрели сверху порты по обеим рекам. Да, все-таки далековато до Рейна, но ничего, если проложить хорошую дорогу от города до порта, то будет очень даже и неплохо. Дорога и сейчас, конечно, есть, но узенькая и обыкновенная грунтовка, а нужна хорошая, как у нас от Линдендорфа до Хаттингена, даже пошире, а вдоль берега построить большие ангары под склады, и побольше кабаков, и вдоль дороги тоже, чтобы морячки пропивали свои деньги, не доходя до города. Чем меньше их будет шататься по городским улицам, тем лучше. А если там еще и бордели открыть и лавки разные, то до города они точно не доберутся. Обсудили все это с Гюнтером. Решили, что строить будем сами, а потом сдавать в аренду. Все, кроме борделей. Это уж пусть городские сами строят. Ну его, с церковниками лишний раз собачиться. А еще запланировали построить на берегу форт. Но не земляной, а настоящий, из хорошего кирпича. Тогда вся река у нас будет простреливаться вплоть до другого берега. Не то чтобы я решил вытрясать из купцов какую-то особую проездную пошлину, наоборот, я ее со временем собирался совсем отменить, но порядок есть порядок, да и на безопасности города это скажется. По Рейну противник к нам уже не подберется. А вот с правой стороны города, вдоль Рура, решили все-таки построить металлургический завод. Пророем обводный канал, устроим запруды, поставим водяные колеса, и можно будет ставить домны. Сталь мы тут решили не варить, это только в Линдендорфе, а вот чугунный все изделия из него можно и тут, а завод в Линдендорфе будет специализироваться только на стали и изделиях из нее, так мы увеличим выпуск своей продукции почти вдвое, тем более что на изделия из чугуна спрос также огромный. Конечно, по цене с оружием из настоящей оружейной стали ничто сравниться не может, но из чугуна прибыток тоже очень неплохой, а в секрете выплавку своего чугуна мы все равно долго не удержим. Так что пусть лучше здесь шпионы крутятся, все в Линдендорфе их поменьше будет. Обсудили с Гюнтером и ремонт городских стен. Так-то они довольно крепкие, но с внешней стороны подшаманить все-таки придется. Как-никак лицо города. А вот где взять деньги на все мои хотелки, это, конечно, вопрос вопросов. Одно дело тратить деньги только на свой небольшой город, а другое, на это вот безобразие. Но выхода нет, это теперь тоже мой город. Приказал Гюнтеру тщательно все просчитать, отдельно сумму на каждый проект, и тогда будем уже совместно думать, за что браться в первую очередь, а что и подождет. Хотя делать надо все и сразу. Ладно, посмотрим. Простояли на башне, пока не продрогли. Все-таки здесь, на верхотуре, ветерок аж до костей пронизывает. Отправились греться в ратушу. Там до вечера время и провел, валяясь на средневековом диване. А на следующий день пришел малый струк от Курта и привез Эльзу. Правда, теперь она не просто Эльза, а благородная дама Эльза фон Эйзенвальд. Мы с ней сразу закрылись в моей комнате. Она только слегка ополоснулась на кухне. Все-таки после путешествия на тесном кораблике хотелось привести себя в порядок, а потом сразу рванула ко мне и потребовала исполнения своего обещания. То есть я прямо сейчас и здесь должен был заделать ей ребенка. И причина была довольно важная. Ее муж, рыцарь Готлиб фон Эйзенвальд, очень уж плохо и может в любой момент предстать перед Господом, а ей хотелось бы забеременеть при еще живом муже. То, что он физически не способен сделать кому-либо ребенка, ничего не значит. Главное, чтобы он был жив на момент зачатия. Очень уж ей не хотелось создавать проблемы своему будущему ребенку. А я разве против? Ведь это будет и мой ребенок. Так что мы принялись решать этот вопрос со всем прилежанием, на которое были способны. А способны мы были на многое, так что до следующего утра мы из постели практически не вылезали, даже ужинали в постели. Обед мы пропустили и нисколько не жалели об этом. Но, к сожалению, всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Надо было возвращаться домой. Так что через пару дней после встречи с Эльзой мы уже шли по Руру на Струге в Линдендорф. Можно было бы задержаться еще на недельку, но все вопросы по Дуйсбургу были в принципе решены, и оставаться там дольше не было смысла. Если только покуролесить с Эльзой, но и дома мне никто не мешает. Да и домой уже хотелось, соскучился. Самое интересное, что соскучился я по тому маленькому кусочку плоти, вечно кричащему и пачкающему пеленки, совсем пока неразумному и невоспринимаемому мной серьезно, но почему-то притягивающему меня к себе. Голос крови, что ли? Я и в самом деле относился к ребенку как-то несерьезно. Ну сын, и что, неизвестно еще сколько он проживет. Собственно, так к маленьким детям сейчас все относятся. Слишком мало их выживает. Илья так к этому относится. А вот тот, из будущего, 36-летний, так к ребенку относиться не мог, не получалось. Разумом понимал, что нельзя сильно привязываться к ребенку, мало ли что случится, но пересилить себя не мог. Какое-то чувство, не связанное с разумом, притягивало меня к нему. Все время, что мы шли домой, думал об этом, но так и не разобрался в своем отношении к ребенку. Потом плюнул. Пусть все идет как идет. Единственное, до чего додумался, еще раз поговорить с бабкой Агнеттой о выживаемости маленьких детей. Что-то ведь надо делать. Не дело, когда из родившихся детей выживает каждый третий, а у бедноты вообще каждый пятый. Ну, с питанием у крестьян вроде налаживается, но мрут ведь они не только от голода. И в обеспеченных семьях, где они доедания и не слышали, дети тоже мрут. Почему? Что надо сделать? А делать что-то придется. Во-первых, детишек жалко. А во-вторых, это стратегическая безопасность графства. Дети, это ведь мои будущие солдаты и работники на моих заводах. Да и крестьян мне надо побольше. А то после прошедшей эпидемии чумы свободной земли полно, и обрабатывать ее некому. Конечно, ко мне бежит много крестьян от других владетелей, но на этом не выйдешь. Да и прекращать это надо, а то ведь за крестьянами могут и их хозяева пожаловать, и в имперский суд могут на меня нажаловаться. Пока не жаловались, чтобы не выставлять себя на посмешище. Но после того, как я закопаю пару особо ретивых, обязательно пожалуются. Мне только и не хватало вызова в суд к императору. Нет уж, надо своих крестьян растить. Поэтому со смертностью среди детей, да и взрослых тоже надо что-то делать. Придется напрягать своих медиков. Правда, медиками их можно называть с большим допущением, но уж какие есть. Опять встает вопрос с открытием университета. Где-то ведь врачей надо готовить. Если в этом году с университетом не получится, то бабкину лекарскую школу придется расширять и открывать там еще одно отделение детских врачей. Их вроде педиатрами называют. Там, в будущем, никогда не сталкивался, так как своих детей у меня там не было, и те самые педиатры мне были не нужны. А теперь дети у меня есть, и много. Свой, правда, один, а остальные чужие, но все равно мои. Так что и педиатры у меня будут. По прибытии в Хаттинген я на лошадях, только со своей охраной, помчался домой. В замке меня встречала Ами с сыном на руках, чертовски приятно. А вечером опять пир. Да чтоб вы провалились. До конца так и не досидел. Смылся, прихватив Ами. Еле-еле затащил ее в постель. Оказывается, нельзя. Только после 40 дней после родов можно, так сказать, возлечь с мужем. Глупость какая. Если бы у нее были какие-нибудь родовые травмы, тогда понятно, но роды прошли нормально, и все давно зажило. Да и у нее при взгляде на меня глаза блестят, руки трясутся, и дыхание учащается. Но терпит. А я вот терпеть не намерен. Нет, за себя я как раз не переживаю. Я могу и со своими любовницами время неплохо провести, но смотреть, как моя жена мучается из-за каких-то глупых предрассудков. Так что в постели мы все-таки оказались. Правда, не в нашей общей спальне, а в ее, на женской половине. В нашу спальню она идти категорически отказалась. Но и здесь все очень даже неплохо получилось. Мне даже пришлось ее сдерживать, очень уж она разошлась. Понятно, что сказалось долгое воздержание и подозрение, что ее муж где-то и с кем-то постоянно развлекается, но кусаться-то зачем? Чуть ухо не откусила, а уж орала как. Но ночевал я один, в своей холодной постели. Из своей спальни она меня все-таки выставила. Утром, на удивление, встал поздно. Часов в 8, судя по моим внутренним часам, Настоящих-то часов у меня не было. А интересно, есть ли сейчас настоящие механические часы? Надо узнать и, если что, заказать. А то живем как дикари какие. Как рассвело, встали, как стемнело, легли спать. Нет, можно и при свечах посидеть, что я и делаю, но это я себе позволить могу, слава богу. А остальные пусть и в самом деле ложатся пораньше, улучшают демографическое состояние моего графства. Хотя и я, несмотря на то, что ложусь иногда поздно, от этого не увиливаю. Завтракал все равно в одиночестве, рано еще все-таки. После завтрака прогулялся в цех к Эльзе. Вот там уже работа шла вовсю. А как же по моему ведь приказу? Начинать работу, как рассветет и заканчивать, как стемнеет. Да, летом им приходится вкалывать часов по 15. Зато зимой рабочий день длится всего часов 8. Вот уж они, наверное, зиму любят. Побродил по цеху один, Эльзы почему-то не было, и пошел к себе. Жаль, на Эльзу я рассчитывал. Вот что за организм сволочной, ведь весь вечер сами кувыркался, а теперь Эльзу высматриваю. Ну и ладно, нет так нет. Может, Ирму где высмотрю? Ирму не нашел, зато наткнулся на бабку-травницу. Ухватил ее за локоток и потащил в кабинет. Возле кабинета терлась Ирма, но как только увидела бабку, тут же исчезла. Недолюбливают они друг друга. Бабка Ирму, за то, что она крутит с молодым графом, подсиживая, как ей кажется, ее подопечную, молодую графиню. К ней бабка относится с трепетом, можно даже сказать, с любовью. Ведь такое ее привилегированное положение в городе существует именно благодаря графине. Ну не благодаря же этому молодому солдафону, для которого одна радость – мечом помахать да из труп вонючих пострелять. А тут эта баронесска вокруг хозяина крутится. Если б смазливые служанки, так и без с ними, ничего страшного, а вот баронесса, это уже грех, как бы чего ни вышло. Вот и шипит все время вслед Ирме, но не на ту напала. Ирма ее, конечно, опасается, ведьма все-таки, а сейчас с этим не шутит, но не боится. Да и я во время наших встреч ей объясняю, что все эти колдовские штучки, чушь собачья. Но встречаться с бабкой Ирма старается пореже. Вот и сейчас как испарилась. А я бабку завел в кабинет и усадил на стул.